письме от 10 июня 1415 года Густав писал верующим жителям Праги: «Как Господь был милостив ко мне и пребывал со мною при великих искушениях, вы узнаете, когда мы встретимся у Бога».